Глава 22. Последний выстрел. «Не дергаться!» — рычит Глеб над моим ухом. «Вы тоже шерстяные! Или кто-то познает, что такое потерять истинную?» «Опусти пистолет, мальчик!» Негромко говорит Арс, отбрасывая одеяло и тяжело садясь на кровати, но продолжая целиться. «Твой единственный шанс — выйти отсюда, бежать сейчас. А ты зачем-то тянешь время. На что надеешься?» «Я так не думаю!» — хмыкает Глеб. «Вы в меньшинстве! Зверушки, и ничего не сделаете! Мои друзья скоро восстановятся!» «Господи, о чем он?» Я сглатываю и смотрю на Эрика. Меня трясет от страха, в глазах собираются слезы. Боже мой, я же ему поцелуй должна. Как умирать, не рассчитавшись за проигранный спор? Или я сейчас встану и заберу твоих дружков в Мунис. У нас с недавнего времени есть место за городом, куда мы переносим мразей вроде вас. Улыбается Арс. Швыряем в реку и наблюдаем, как вас растворяет, будто таблетку от головы. Эрик займется тобой, а если вдруг не разбираешь смысл его рычания, он крайне недоволен тем, что прикасаешься к его девушке. «Она не его девушка», — возражает Глеб. «А чья же? Твоя?» Арс усмехается. «Прости, малыш, но в момент, когда решил приставить пистолет к ее лицу, ты начертил жирный крест на ваших потенциальных отношениях. Девушки крайне не любят подобные жесты внимания. Адекватные так уж точно. Я же прав, Настя?» Я коротко покивала и всхлипнула. Глеб дернул меня, требуя стоять спокойно. «Знаешь, что меня поражает в демонах?» — продолжал Арсений. «И почему мы так часто обводим вас вокруг пальца? У вас есть отличительная черта, которая вас же загоняет в ловушку». «Ну-ка!» — хмыкает Глеб. «Вы не понимаете, когда лучше отступить, и не признаете поражений». «И чем же это плохо?» Арс смеется. «Ты знаешь, что такое муравьиные круги? Это природное явление, состоящее в том, что группа муравьев без видимой причины начинает ходить по кругу. Со временем они вовлекают в этот процесс все больше и больше муравьев, и этому не будет конца, пока последний из несчастных насекомых не упадет замертво». «И к чему это сравнение?» «Серьезно? Ты не видишь аналогии?» Арс покачал головой. «Вы пытались наслать на князя проклятие, которое не сработало и отразилось на его окружении. Большая часть из них уже справилась с недугом, но вы продолжаете упорствовать в отношении меня. Вам кажется, что ваш проект будет иметь смысл, если меня не станет? Это смешно». «Время покажет, твоя смерть сильно ударит по князю». «Собьет с ног, да, но Марк давно вырос, и его не один раз сбивали. Куда чаще, чем меня, и уж точно чаще, чем тебя». «Время покажет», — повторяет Глеб. «Я могу убить тебя, щенка», — кивает на совсем немаленького Эрика. «Подорву моральный дух князя и выведу из игры совершеннолетнего претендента на роль главы дома». «Или взбесишь всех настолько, что ваш мир сметут». Арсений качает головой и поднимается. Иронично, что он единственный из всех нас, кто нарушал приказ Глеба и плавно двигался все это время, а тот видел, но ничего не говорил. бессмысленное упрямство. Мы ходим по кругу, и результат будет один. К нам придет подмога, а тебе будет все сложнее скрыться. Не понимаешь, что я не просто так рассказываю тебе о муравьях и рассуждаю о том, что любят девушки? Я тяну время, позволяя моим друзьям понять, что что-то случилось, и прийти сюда с подмогой. Он усмехается. А может, они уже ждут моей команды? Я практически в обмороке уже. Меня только Глеб удерживает от падения. Он, к слову, тоже взволнован и озирается. Ты не знаешь, можно ли мне верить? Арс делает гибкий шаг в нашу сторону и останавливается рядом с Эриком. Попробуй просчитать, сколько времени я у тебя уже отнял. Сколько вы пробирались сюда, сколько потратили на устранение охраны. У вас же был план, верно? Входило ли в него время на отступление, или это самоубийственная миссия? Глеб не отвечает. Мне начинает казаться, что он и сам не знает, что приказы отдавал либо тот, что все еще сидит у стены, либо тот, что лежит под лапой Эрика. Сам Глеб стоял на стреме и вообще не должен был показываться. Я смотрю на белого волка и пытаюсь успокоиться. Помощь близко, так? Нам помогут? Волки, лисы, еще кто-то? Эрик неожиданно смотрит мне в глаза, а после куда-то вниз на наши ноги. Что? Чего он хочет? На твоем месте я бы испарился прямо сейчас, заявил Арс. Вернулся в мир демонов. Здесь ситуация совершенно патовая. Но до меня неожиданно доходит смысл взгляда, и я, что есть силы, пинаю Глеба по голени. Он не ожидал этого, и у меня появился шанс ударить его по руке. Громыхнул выстрел. Я падаю на пол, оглушенная и непонимающая, попали в меня или нет. Перед глазами мелькнуло что-то рыжее, а после меня накрывает собой Эрик, и становится темно. Я слышу звуки борьбы, но все продолжается недолго. В дальней части коридора кричат, но из-за звона в ушах не могу разобрать слов. Накрывает ужасом и истерикой. Я ведь доверяла Глебу. Он мне правда показался нормальным, способным извиниться, а в итоге чуть не погибла. Я так и остаюсь лежать на полу, боясь пошевелиться и способная даже не ушами, скорее кожей, всем телом чувствовать, как бьется сердце в груди Эрика. Он — моя единственная защита, щит, который закрывает и спасает меня, несмотря ни на что. Щеки мокрые от слез, но меня тут же целуют в висок горячие губы Эрика. Не плачь, малышка. Пока я жив, ты всегда будешь в безопасности.